Глава 15. Майкл. Я не ведал, что творил, но Оливию нужно было как-то успокоить. Сам того не осознавая, впился в ее губы. И о чем я только думал. Ну, главное, что она заткнулась и теперь не раздражает своим голосом. Я не знаю, кто ломился в мой дом. Быстро набираю Шона, возможно, он поможет мне. «Майкл, что случилось?» — отвечает он сонным голосом. «Двое ублюдков пытались вломиться в мой дом». «Подожди, Майкл, кто?» Я не видел их лица, но они хорошо знают местность. Они пытались разбить окно, практически выломали заднюю дверь и разбили стекло в передней. Хреново дела. Может быть, у тебя есть версии, кто это мог быть? Шон тяжело вздыхает. Благодаря его наблюдательности и силе воли он способен вытащить меня из любой передряги. Если это не те, что предлагали купить акции по самой низкой цене, то у меня нет вариантов. Не подойдет. Они слишком трусливы, чтобы заниматься такими вещами. Я тоже это заметил. Вздохнув, Шон, по-видимому, закуривает. «Ты в порядке?» «Да». «А Оливия?» «А что, она тебе понравилась?» «Почему все так заботятся об этой назойливой пигле?» «Да нет, просто...» «Она в шоке, но жива. Правда, испугалась. Пистолета». «Господи, Майкл, у вас была перестрелка?» Помедлив с ответом, я решаю, что, возможно, сегодня именно тот день, когда Шон станет моим другом. Но только на этот вечер. Мне пришлось припугнуть их, я выстрелил несколько раз. Думаешь, соседи не вызовут полицию? Без разницы. Шагая взад-вперед, я пытаюсь найти свои сигареты. А ты как думаешь, кто мог такое сотворить? В глубине души я знаю ответ на вопрос, но я не могу понять, зачем ему это. Думаю, это мой старый друг. Больше некому вставлять мне палки в колеса. Ты уверен, что это не просто воры? Воры мигом убегают, а эти люди были настойчивы даже после пронзительного писка Ви. Ну и зрелище было, наверное. Шон слегка смеется в трубку. Закурив, я думаю, что вряд ли Вилли причастен к этому. Но кто его, черт возьми, знает? Угу, мычу я, вдыхая никотин. Помощь нужна? Не, сам справлюсь. Ну, Шон делает небольшую паузу. Если что, звони. Я нажимаю отбой. В голове вертится Оливия. Вкус ее губ туманит рассудок. День выдался настолько сложным, что нет сил держать себя в руках. Стремительным шагом я подхожу к ее комнате, но останавливаюсь. Меня что-то удерживает, не дает зайти к ней. Неужели совесть проснулась? Вот гнида. Что в ней такого, что она будоражит меня? Так и не решившись зайти к ней, я располагаюсь в гостиной на диване. Нужно быть бдительнее. Я кладу рядом с собой пистолет и пытаюсь задремать. Утром, проснувшись без будильника, я первым делом проверяю дом. Убедившись, что все в порядке, принимаюсь готовить завтрак. Ноги сами несут меня к двери Оливии. В комнате стоит полумрак. Лишь тусклый свет потолочных светодиодных ламп позволяет разглядеть спящую Ви. Приглушенный свет идеально сочетается с ее огненными волосами, разбросанными по белой подушке. Беззащитная, хрупкая, тихая. Подхожу к ней и пару минут наслаждаюсь зрелищем, а потом сдергиваю одеяло. Она ворчливо бормочет что-то себе под нос, приоткрывает глаза и пытается сообразить, что происходит. «Майкл», сонно простонав, она потягивается. «Ты что творишь?» Поднимая свою задницу, бездельница. «В такую рань?» Тембр ее голоса ласкает мои уши. Если она еще раз простонет, я за себя не ручаюсь. «Вставай, давай!» Ее лень раздражает меня. Кажется, что еще чуть-чуть, и я потеряю самоконтроль. Сложив руки на груди, жду, пока Виса изволит подняться с кровати. Сев, Оливия смотрит на меня. «На что уставился?» «Жду, когда ты встанешь». «Я и так уже встала. Фактически ты сидишь. А я просил тебя встать. Да что ж тебе все не так-то?» Оливия поднимается на ноги, и я впервые обращаю внимание на то, что она маленького роста. Ее макушка едва достает до уровня моей груди. Глядя сверху вниз, замечаю, что ее кожа покрывается мурашками, а соски твердеют, и легкая ткань ночнушки не может это скрыть. Контролировать себя становится все сложнее. Беру с кресла шелковый халат и кидаю его в Ви. «Одевайся». Она недоуменно смотрит, накидывает халат и шагает за мной. В кухне Ви усаживается напротив меня вместе с чашкой кофе и недовольным лицом. «Я принял решение. Тебе придется провести здесь 2 недели». «Чего?» — тонкий голосок Оливии чуть не обрывается на последней букве от удивления. «Ненавижу, когда переспрашивают. Знаешь что?» — рывком встав со стула, Ви смотрит на меня злобным взглядом. «Ты не имеешь права распоряжаться мной, как своей собственностью». «Имею». Сухо отвечаю ей и наливаю кофе в кружку. «Да кто ты такой, чтобы так со мной обращаться?» «Это не оговаривается?» «Еще как оговаривается. Я не позволю обращаться с собой, как с вещью, купленной в магазине. Даже при возможности купить тебя, я бы отдал предпочтение другим женщинам». «Хам!» Оливия спешно выходит из кухни и с грохотом хлопает своей дверью. «Никчемная истеричка. Она моя. И только моя. С чего она вдруг посчитала, что может распоряжаться в моем доме? Сука. Она должна быть мне благодарна, что я дважды ее спас, а не строить из себя высокомерную тварь». Чиркнув зажигалкой и закурив, вдыхаю никотин, который приятно обжигает легкие. «Черт подери. Я не думал, что с этой дамочкой будет так сложно находиться в одном доме. Никогда ранее я не испытывал таких смешанных чувств. Мне хочется ее придушить. И в то же время... почувствовать жар ее тела. Пока я раздумываю о работе и папарацци, Оливия выходит из комнаты с пакетами в руках. «Куда собралась?» «Домой. Я не хочу работать с таким высокомерным гондоном, как ты». «Уш, да Оливия умеет ругаться похлеще, чем я, дьявол. Ну давай, покажи всем, какая ты умная». Оливия копошится, надевая туфли. «И покажу». Потеряв интерес к капризам Олли, продолжаю пить кофе, затягиваясь сигаретой. Последнее, что я слышу, — это громкий хлопок закрывшейся входной двери.